Глава 4. Я открыла глаза и уставилась в потолок. Сны — такая странная штука. Они подбрасывают нам крупицы воспоминаний из прошлого. Казалось, что я знаю Дирша сотню лет, но на самом деле прошло всего 4 года. Я его первая и единственная помощница. Мы вместе начинали путь в его компании. Я во всем старалась быть ему поддержкой и опорой. Мы никогда не переходили черту делового общения. И все же... мы очень друг к другу привязались. В наших отношениях всегда было безоговорочное доверие, которое я нарушила первой, постаравшись умотать от него после года работы. Кто бы знал, каким напряженным был тот год. Постоянные интриги, косые взгляды, злые усмешки. И это самое малое, что может выдавать спектр человеческих эмоций. Самое ужасное было, когда нас подставляли на сделках. Мы теряли огромные суммы. Иногда компания была на грани банкротства из-за внутренних и внешних интриг. Но Диаш был упрям и непреклонен. Он сказал, что справится, значит, так и будет. Первый раз я с ним попыталась поговорить, намекая об окончании контракта, но Диаш не отпустил меня просто так. Второй год работы был еще сложнее, еще более изматывающим, но и тогда контракт был продлен. После 2 лет совместной работы мы многому научились, стали настоящей командой, обзавелись нужными связями. 3-й год стал самым плодотворным и стабильным, выведшим Дефакт на лидирующей позиции, которую она занимает по сей день. Чувствуя, что выполнила все обязательства перед Дешем, я, ничего ему не сказав, написала заявление на увольнение и отнесла в отдел кадров. Уже купила билет на телепорт, собрала вещи, отправилась в зал ожидания, когда меня вернули. Вот взяли и вернули. Олда с Ажданом взяли меня под белые рученьки и представили перед светлыми очами нашего босса. Мне сначала угрожали, потом прощения за это просили, потом уговаривали, а затем я подписала контракт, потому что не могла долго злиться на Диаша. Слишком много вместе путей пройдено. Мой начальник после того раза стал еще более ожесточенным. Теперь я даже со Стефой виделась крайне редко, не говоря уже о личной жизни, и я стала заложником своей работы. Нет, я не жалуюсь, работу я любила. Платили мне очень приличные деньги, да и начальника уважала, но устала. Чисто по-женски устала. У всех дети, семьи, свои обустроенные квартиры. А у меня работа с красавцем-начальником, съемное жилище, потому что нет времени выбирать собственное, и полное одиночество. Устала. Жизни своей захотелось. Вот и решила обмануть Деша, перезаключив другой контракт. Вроде как... тогда он меня никакими уговорами назад не вернет, ибо по закону я еще год сотрудник другой фирмы. Но чего грустить об упущенных возможностях? Еще будут новые и более невероятные. На работу собралась я очень быстро, хоть Илан Дефаен и позволил мне дополнительный выходной, но проводить время в обществе свекрови я не собиралась. А Стеф на смене. В общем, другого варианта, кроме как пойти на работу, я не видела. За моей квартирой все еще следили, пусть там и не было незаменимых вещей, все равно хотелось вернуться туда, почувствовать себя на своей территории. Хотя почему бы после работы не залететь туда? Илан Дефаен в командировке. Так может, я могу заглянуть в свою квартиру? В конце концов, у меня есть алиби. Контракт действителен еще целых 1/2 года. Разорвать его я не могу. Вот и вернусь на законно арендованное жилище. Одевшись в серый костюм, состоящий из коротких шорт с высокой талией и закрытые просторные блузки с короткими рукавами, я взяла свою новую красавицу-сумку, с которой уже сняла бирку, и направилась к выходу. Спускалась по лестнице я по самым лучшим заветам блокбастеров, радуясь, изгибаясь, чтобы видеть дальше и в случае опасности лечь на пол. Опасность, кстати, уже поджидала меня внизу с лопаткой для жарки в руках. Я тут же выпрямилась, едва не уронив сумочку, и улыбнулась свекрови. «Доброе утро, Лана Дефаен!» «Матушка!» — поправила меня драконица. «И тебе доброе утро, Энара. Как спалось? Я тебе оладьи приготовила на завтрак. Ты будешь кофе или чай?» «Я уже выпила кофе наверху», — призналась я. «Поэтому побегу на работу». «Диаш сказал, что у тебя выходной». Непонимающе отозвалась свекровь, и я пожала плечами. «Появились срочные дела. К тому же не так тоскливо без Илана. Без Диаша, то есть. Просто умираю от тоски. А на работе, глядишь, и время до встречи незаметно пролетит». «Как я тебя понимаю. Тогда с тобой положить оладьи?» «Нет-нет, ни в коем случае. То есть я хотела сказать, что тороплюсь». Свекровь поджала губы и вернулась на кухню. Я прошла к выходу, обулась в новенькие красные туфли и и потянулась за сумочкой, предварительно поставленной на тумбу, когда увидела Илану Дефаен. Едва не вздрогнув, приняла из ее рук сумочку, которая неожиданно потяжелела. Видать, это мне так показалось из-за легкого испуга. И быстро покинула особняк. Вчерашней дорогой я прилетела на станцию, села в поезд и в считанные минуты домчалась до офиса. Остекленное здание де-факто было высоченным, узким и спиралевидным. Я прошла к внешним лифтам, приложила идентификационный браслет, и система тут же пропустила меня к закрытой платформе, у которой уже стоял человек 10. Все посмотрели на меня с явным интересом. На работе я привыкла быть строгой, поэтому сделала вид, что не замечаю косых взглядов. Если интерес в компании начинается уже отсюда, то каким же он будет в главном офисе? Главный офис находился на 130 этаже, а на 131 располагался кабинет Илана Дефаена. И на общих лифтах туда не попадешь. Только на индивидуальном или по лестнице. Поэтому, покинув лифтовую кабину, я уже морально готовилась произвести фурор. Так и случилось. Сотрудники де-факт, между прочим, главные менеджеры и директора, их секретарей в счет не берем, повставали со своих мест и едва не аплодировали мне. А нет, все же зааплодировали. Подняв ладонь вверх, будто негласно принимая их поздравления, я с дежурной улыбкой прошла к лестнице. На 131 этаже в кабинете гендиректора располагалось и мое рабочее место. Между лифтом и лестницей стоял широкий столик, за которым сидела секретарша Илана Дефаена, Элика, русалка. У нее были темно-зеленые волосы, которые она с трудом выпрямляла в салонах, чтобы они не пушились на суше. Девушка часто о чем-то забывала, поэтому на стенах вокруг нее было множество разноцветных стикеров, соединенных стрелочками. Вообще, это было свойственно русалкам, поэтому они редко претендовали на должности секретарей. Но Элика была не только умна, но еще и молчалива. Если какая сплетня до нее дошла, то там и погибнет. За это качество ее ценили особенно. «Доброе утро, Илана Дефаен. Я не ожидала увидеть вас сегодня». «Подумала, что будет скучно дома, одной». «Понимаю», — с улыбкой ответила девушка, с которой за последние 3,5 года мы успели поладить. «Поздравляю вас с бракосочетанием. Мне подготовить бумаги, нуждающиеся в вашем осмотре? Там есть истекающие договора о найме сотрудников. Вы будете ждать Илана Дефаена или займетесь ими лично?» «Думаю, мы обе знаем, кто на самом деле просматривает их», — с улыбкой отозвалась я. Девушка кивнула, и я прошла к лестнице, также предварительно приложив идентификационный браслет, чтобы передо мной разъехались стеклянные двери. Кабинет Илана Дефаена был настолько же огромным, как и его спальня. Диаш любил простор. У левой стены стоял увесистый длинный стол, за которым восседал гендиректор, а прямо по центру, спиной к витражному окну, мой. Справа за стеклянными дверями был конференц-зал, у которого был еще один вход с внешней стороны. Сразу за ним ванная комната. В левом углу у окна стоял кофейный столик, а в правом – спортивный комплекс для тренировки и шкафы. Кабинет практически не изменился на протяжении последних 4 лет. Пройдя к своему столу, я положила сумку в тумбочку и включила ультраком. Экран тут же увеличился в размерах, а на главный план выскочило новое письмо от Элики. Я успела глянуть его только мельком, так как ко мне поднялась на лифте и сама секретарша, волоча за собой тележку с документами. И это скопилось за 2 дня, пока меня не было? Хотя чего я удивляюсь, если каждодневный объем всего в 2-3 раза меньше? Элика никак не прокомментировала мои жалобы и подвезла тележку к моему столу. Девушка уже собиралась уходить, когда принюхалась и улыбнулась. «Оладушки с апельсиновым джемом? Мои любимые!» Услышав об этом, я достала сумку, открыла и извлекла маленький контейнер с едой. «Ну, Илана Дефаен, когда только успели! Я же вроде быстренько обулась!» «А вы сами пожарили?» – удивленно спросила Элика, зная о том, что еду я обычно заказываю, а не готовлю, ибо не умею, желания учиться нет. «Упаси артефакт от плохого артефактора», — отшутилась я. «Это свекровь». «Илана Дефаен?» — с придыханием спросила русалка, и я кивнула, протянув контейнер. «Это мне? Она же вам приготовила». «А вдруг отравлены?» «А я на тебе испытаю». «Илана Файрон», — обиженно воскликнула Элика, и я рассмеялась. «Шучу, конечно, просто я не люблю оладьи так, как любишь их ты. Бери, пока не передумала». «Спасибо большое, Илана Файрон. Ой, вас же теперь надо Иланой Дефаен назвать». «В все время забываю. Весь день вчера себя готовила к новой фамилии, все равно вылетает из головы». «И это так на тебя похоже? Но мы ж тебя такое любим». Я подмигнула, и девушка, смущенно улыбнувшись, покинула кабинет вместе с контейнером. А я приступила к работе. Среди прочих бумаг важным был один договор, который мы отправляли на рассмотрение в экономический отдел, и теперь он пришел от них. Я прочитала его и внесла некоторые коррективы. Теперь осталось вернуть его на утверждение директору по рекламе. Оказавшись на 130-м этаже, я проходила мимо одного из кабинетов, когда случайно услышала разговор двух секретарш. «А вы видели ее туфли? Это же Макс Фалье», — сказала первая. «Это еще что? Вы ее сумочку видели? Она стоит, как моя годовая зарплата, и это на распродаже», — вторила ей собеседница. «Таки вышла замуж». С обидой, словно я лично у нее увела жениха, воскликнула первая. «Таки вышла», — подтвердила я, и девушки мгновенно замолчали, прикусив свои языки. «Работаем, девушки, работаем». «Так работаем, Илана Фая, то есть Илана Дефаен. Не языками работаем, а головой, а все сплетни в инсток сливаем. Там этого добра навалом, так что чуть больше, чуть меньше погоды не сделает. А вот в офисе вы поосторожнее. Услышит, кто еще подумает, что вы заядлые сплетницы. А оно вам надо, девушки?» «Рабочая этика в большой компании. Такая этика». «Не надо», — согласились слаженно обе. «Рада слышать. Работаем, работаем», — отозвалась я и с этими словами все же вошла в кабинет директора по рекламе. Илан Пьер Констов, эксцентричный тонкокосный эльф с лицом ангела и дьявольской хваткой, закинул баскетбольный мяч в кольцо и приветливо мне улыбнулся. Мяч, пройдя сквозь корзину, прикатился к моим ногам, едва не задев туфли. Перешагнув через него, я прошла к столу и положила перед директором договор. «Ознакомьтесь с внесенными коррективами». «Да, конечно, прямо сейчас и займусь этим», — отозвался мужчина и сел за стол. Я же приподняла бровь. «Что-то не так, Илан Дефаен?» «Ничего особенного, Илан Костов, просто удивлена несвойственным вам рвением к работе». «Я стараюсь выслужиться перед начальством», — с кривой улыбкой отозвался эльф, и я тут же приподняла подбородок. «Разве я не ниже вас по должностной лестнице, Илан?» «Не думаю, вы ведь жена гендиректора». «Это как-то изменяет мою должность помощника Илана Дефаена?» «Это вы мне ответьте, Илана Дефаен», — раздраженно отозвался Пьер. «Не собираюсь отвечать на ваши провокации, сочтя их неуместными. Если вы сомневаетесь в моей квалификации или имеете претензии по рабочей этике, то прямо скажите об этом, а не кидайтесь грязными намеками». «Простите, если обидел вас». «Ну что вы, я не смешиваю работу с личным, поэтому об обиде не может быть и речи. Проверьте, пожалуйста, внесенные коррективы и сообщите о своем решении». С этими словами я покинула кабинет директора по рекламе, едва не сгорая от гнева. День был трудным, но пролетел быстро и незаметно, а в особняк Дефаена до сих пор не хотелось возвращаться. Я не чувствовала себя там комфортно и защищенно. Даже этот кабинет мне был ближе и уютнее. Именно поэтому я сегодня задержалась. Огни в башне де-факто погасли, лишь верхний этаж излучал свет. Я стояла у окна и с тоской наблюдала за закатом солнца. Это был необычный переходный период, когда дневной свет заменялся яркими огнями города. Дверь позади меня отъехала в сторону. Я даже не обернулась к входившему, так как видела его отражение в стекле. «Илана Файрон», — обратился ко мне охранник по моей старой фамилии, — «вы задержитесь сегодня. Я хотел заблокировать основные выходы, а от запасных у вас есть доступы». «Нет-нет», — поспешно ответила я и взяла сумочку. «Я уже ухожу». Я направилась к выходу с каким-то душевным страданием. Наверное, любая другая девушка покрутила бы пальцем у виска и сказала, что я дура. Чего мне нужно? У меня все есть, даже вот семья недавно образовалась. Фиктивная, правда, зато обеспеченная. Так чего же мне не хватает? Что-то внутри меня подсказывало, что это тоска. Но разве я тоскую по Дешу? Я не видела его всего сутки. Может, немногим больше. Или сказывается весь день в одиночестве без него. Прозвучит странно, но все же за ним всегда оставалось последнее слово. Если я в чем-то не разбиралась или сомневалась, он всегда подсказывал верное решение или объяснял. Я привыкла к своему несносному боссу и не представляла себя в другой фирме. Выверты судьбы порой неожиданны, но именно они заставляют нас понять ценность многих вещей. Вызвав такси, я назвала адрес своей квартиры. Но мы даже не успели спуститься, как я заметила папарацци и попросила повернуть. Это странно, но я назвала адрес торгового центра. Зачем я туда возвращаюсь? Кажется, что этот браслет даже на расстоянии продолжает меня звать. В ювелирный салон я буквально влетела и быстро нашла взглядом вчерашнюю сотрудницу. Девушка мне приветливо улыбнулась. «Добрый вечер», – поздоровалась я. «Вчера я спрашивала про один браслет, и вы сказали, что на него уже есть покупатель, который заберет ее сегодня. Скажите, его выкупили?» «Увы, Илана, сегодня приезжал курьер и забрал его». «Ах, как жаль», – со вздохом ответила я. «Что ж, тогда хорошего вечера». «И вам, Илана», – ответила девушка и как-то загадочно мне улыбнулась. Такси я не отпустила, попросив подождать у входа, поэтому до дома долетела с тем же водителем. Приземлившись на парковке, я оплатила полет, поздоровалась со Шроком и прошла в дом. Уже в холле услышала легкий зов артефакта, но тут же списала это на тихий разговор на кухне. Деж вернулся. От этой мысли сердце подскочило и дыхание сбилось. Да что со мной? Будто бы я ждала его возвращения. «Илана Дефаен вернулась!» — воскликнула Малиша. Из кухни тут же выглянул Деж и прислонился к стене, скрестив руки и улыбаясь. Мне так и подмывало спросить, что же его так радует. Но пока я разувалась и искала мягкие тапочки, этого сделать не получилось. Свекровь тоже вышла меня встречать. «Как тебе оладушки?» «Ох, они были восхитительны!» — отозвалась я, буквально передав слова Элике, и взглянула на своего босса, собираясь обратиться к нему, но снова ничего не успела. Этот несносный тип дернул меня за руку, заставив упасть в его объятия, и крепко обнял. «Мы...» То есть я и моя скромность, девушки гордые, захотели отстраниться, но муж и этого не позволил, прошептав на ухо буквально два слова. «Мама смотрит». «Ах, мама смотрит! Ну, ради мамы-то нам стоит разыграть спектакль. Все-таки оладьи были вкусными, по словам Элики, а бедную худенькую русалку надо подкармливать чаще, чтобы не сбежала с этой нервозатратной работы». «Только ради мамы», прошептала я и сделала вид, что собираюсь поцеловать мужа. Дракон успел даже глаза прикрыть. Но я резко отстранилась, сделала смущенный вид. «Деж, перестань», — произнесла кокетливо. «На нас же матушка смотрит». «Ой, я могу идти», — мгновенно включила свекровь, и я едва не усмехнулась. «Считайте, что уже ушла». И она очень быстро, особенно для своего возраста, прошла к лестнице. Мы проследили за ней. Матушка уже скрылась на втором этаже, а рука Деша спустилась ниже и легла на ягодицу. Я тут же хлопнула по шаловливой конечности и прошла к столу, чтобы выпить воды из графина. «Инара!» – протянул дракон и сел напротив меня за барную стойку. «Вот в кого ты такая, «Умная? Красивая? Обаятельная?» – подсказала я. «Вредная!» – закончил начальник, и я фыркнула. «Все у вас перенимаю, дорогой супруг». «Ум, красоту и обаяние?» Я едва не подавилась водой, а Деж звонко рассмеялся. Я тоже позволила себе улыбку. «Как прошла встреча?» «Все хорошо, договор я подписал. Но через 2 недели придется еще раз слетать туда, в наш филиал, чтобы начать непосредственное сотрудничество. И ты полетишь со мной». «Все, что угодно, только забери меня от своей мамы», – прошептала я, наклонившись к мужу. «Ты вообще знала о ее грандиозных планах по продлению рода?» «Да ты что?» – притворно воскликнул начальник. «Быть того не может. Она вообще об этом не думала. Наверное, это все из-за тебя. Просто она хочет внуков, похожих на свою прекрасную невестку». «Лесть не прокатит, Диаш», – серьезно ответила я и для правдивости своих слов кивнула. «Если у меня будет ребенок, то ты от меня не отделаешься». «Ты думаешь, что она способна на такое без нашего участия?» — вновь продолжил поясничать босс. «Деж, я боюсь представить, на что способна твоя мама», — ответила я и достала коробку с тестами на беременность из-под стола. Начальник впечатлился. «А я тебя о чем? Мне кажется, твою матушку ничто не остановит». «Ну, если все действительно так, то нужно просто постепенно привыкать к мыслям о детях», — спокойно ответил Деж, и я усмехнулась. «Я так просто сдаваться не собираюсь». «Вот для этого нам мама и нужна». «Что?» – переспросила я, так как последнюю фразу босс пробубнил, поэтому я не была уверена, что правильно расслышала его слова. «Говорю, что очень скучала по тебе. Я полетаю, потом в душ и спать. У нас же теперь одна спальня. Мне показалось, или последний вопрос не нуждался в ответе и был больше каким-то обещанием, что ли? Кстати, обернувшись ко мне, сказал Деш, завтра пресс-конференция, на которой мы объявим общественности о своих отношениях. Ты уже подготовила красивую историю любви? Разумеется, осклабилась я, уже воображая, что могу придумать. Деш будто понял ход моих мыслей и вздрогнул. Нет, все же официальную версию расскажу я, а ты подхватывай. Очень зря. Мою версию пресса обмусоливала бы весь ближайший год, как раз до самого развода. А там бы я и новую историю состряпала. С улыбкой отозвалась я. Муж негромко рассмеялся и покинул кухню. Я выпила стакан воды, порезала яблоко и выставила его в салатник перед собой. Сев на барный стул, достала в айфон и подключилась к домашней сети, чтобы поискать в интернет-магазинах подходящее для пресс-конференции платье. Рекламные виджеты мне старательно подсовывали различные детские комплекты, комбинезоны и бутылочки для кормления. Я взглянула на дверной проход, будто там стояла свекровь, и закатила глаза. Разумеется, это ее рук дело. Сеть домашняя одна. Вот контекстная реклама и работает. Выбрав необходимый наряд, я отправилась в спальню. Нашу общую спальню. Из ванной доносился шум воды. Мне тоже хотелось ополоснуться, но идти в гостевую не позволяло одно обстоятельство. Свекровь в спальне на втором этаже. Я вот не удивлюсь, если она поставила датчик движения на лестницу. Переодевшись в халат, я села на кровать и стала ожидать. Вскоре шум воды прекратился, а из ванной вышел шикарный образчик мужской красоты в одной набедренной повязке, то есть полотенце. Диаш тигриной походкой прошел к гардеробу, открыл дверь и... красивым точным движением сдернул полотенце, дав исключительную возможность полюбоваться на упругие ягодицы. «Если ты надеешься на ответный трюк с моей стороны, то можешь уже сейчас начать разочаровываться», — достаточно громко сказала я. Диаш даже не обернулся, хотя, кажется, я услышала смешок. Он прошел в гардеробную, я поднялась с кровати, закрыла за ним дверь и отправилась в ванную комнату в каком-то дерганом состоянии. Сама не знаю, почему у меня нервы были не в порядке. Вымывшись в пижаме и халате, я вышла в полумрак из ярко освещенной ванной и тут же остановилась в дверном проеме. Жалюзи на крыше были открыты, представляя возможность взглянуть на звездное небо сквозь прозрачное стекло. Несколько секунд я любовалась открывшейся красотой, а после перевела взор на мужчину витражного окна. Он стоял ко мне спиной и смотрел на звездное небо. Но сейчас он был в одних боксерах. Странное чувство. Мы так часто стояли с ним в нашем кабинете у витражного окна, что для меня эта картина была вполне привычна. Босс стоит ко мне спиной и наслаждается пейзажем. Я любовалась им в такие моменты. Он был одновременно и сосредоточен, и расслаблен. В его голове роилось множество идей, планов, задумок. Но вместе с тем он выглядел таким умиротворенным. Сейчас же... даже не знаю... Полураздетый босс вызывал у меня диссонанс. С одной стороны, он был все тот же дракон, которого я так давно знала, а с другой начинал рушиться устоявшийся о нем образ. «Диаш», — позвала я, и мужчина обернулся. «Мы не обговорили некоторые моменты наших отношений. Твои связи. У тебя ведь были связи на стороне. Что ты с ними будешь делать?» «Не переживай, Нар, я уже решил этот вопрос». «Разумеется, о моих связях ты не переживаешь». «Разумеется», — с улыбкой ответил босс. «Их просто нет». «Даже обидно. Жутко обидно быть в моем возрасте неопытной. Конечно, так это не назовешь, просто пока обучалась, мне было не до этого. У меня была цель, и я не могла допустить ее разрушения. Да и местные парни, которые жаждали стать отличными фермерами, меня не интересовали. Не поймите меня неправильно, но я не имею ничего против фермерства. Просто каждому свое. А у людей, которые собираются строить отношения, должны быть общие взгляды и стремления. После окончания обучения, когда я планировала полностью отдаться не только работе, но и флирту, настал Диаш Дифаен и его компания. Первый год было просто не до этого, второй тоже, третий... На третий я пробовала встречаться с мужчинами, но все они были будто фальшивыми. Мне было просто жалко тратить на них свое время, которая стоила очень и очень дорого. Для меня дорого, разумеется, а для Диаша совсем ничего. Я ложусь спать, добрых снов. пожелала я, но мне так и не ответили. Пока лежала под одеялом, почувствовала, как прогибается матрас. Внутренне напряглась, но ничего не последовало. Мужчина просто лег на другую сторону кровати, и мы не соприкасались телами. Я облегченно тихо выдохнула и практически мгновенно провалилась в сон.